Глава 14. «Зови их», — кивнул я Филу. «А сам найди Макса и тащи его сюда. Намечается серьезный разговор». Честно говоря, глубоко в душе я ждал прихода этих купцов. Правда, в моих смутных догадках там фигурировали скорее воины или даже маги. Поскольку неизвестные купцы у меня ассоциировались с гильдейскими, а к ним у меня остались неоплаченные счеты. «Что думаешь?» — Оут, пользуясь свободной минуткой, решил утолить свое любопытство. «Видно будет», — неопределенно отозвался я, мысленно готовясь к непростому разговору. «Ей-богу, и когда только дворяне со всеми этими встречами, обсуждениями и советами успевают заниматься другими делами?» С другой стороны, мне, признаться, нравилось. Одно дело махать мечом на поле боя, другое — за одну беседу одерживать экономическую, политическую или даже военную победу. Взять тех же самых серебряных. Если бы мы с Фейдосом не договорились, пришлось бы тратить огромные ресурсы на противостояние демонологам. Как ни посмотри, выходило невыгодно, а заключив союз, я и воинские жизни сэкономил, и влияние свое укрепил, и заручился поддержкой против Ксуровой бездны. Поэтому я хоть и ворчал, но старался не пропускать ни одной встречи. Пусть уж лучше войны будут идти на бумаге и на словах, чем в боях будут гибнуть мои люди. Ну а если дело все же дойдет до сражений, то благодаря выигранному мной времени парни будут более подготовленными. Наверное, так и появляются лидеры, князья и императоры. Мы все понимаем, что росчерк пера может стоить нескольких дивизий. Двери, ведущие в конференц-зал, бесшумно распахнулись, и перед нашими Соутом глазами предстала любопытная делегация. Низенький маг, судя по эмоциональному фону и артефактам, которыми он был увешан с ног до головы, наемник. Плотно сбитый, на грани излишней полноты, мужчина с благородным лицом и в богато украшенном камзоле, скорее всего, глава делегации. От него так и веяло любопытством и предвкушением, и, несмотря на его фигуру борца, его так и хотелось назвать толстячком. И неприметный мужичок субтильного телосложения в совершенно заурядной одежде. Вот только что мне, что напрягшемуся Оуту, этот тип показался самым опасным. Встреть такого на улице забудешь через пару минут. И только колючий взгляд подсказывал, что он не тот, за кого себя выдает. Ну и эмоции. Они были под стать взгляду. Такие же колючие и даже острые. «Приветствуем правителя сего надела», — толстячок выполнил безукоризненный дворянский поклон, много говорящий о личности гостя. «Меня зовут Ирга Потуши. Моих коллег Гордон Мрачный», — он показал на коротко кивнувшего мага, — «и Ларс». Мужичок едва заметно дернул подбородком, на что Ирго поморщился. «Прошу простить моего друга за манеры». «Ничего», — я приглашающе повел рукой. «Присаживайтесь. Чай, мед, живчик». «Живчик», — Ирго с интересом посмаковал незнакомое слово. «Звучит любопытно». «Мне чай», — проскрипел маг. «Желательно травяной». «Тоже чаю». Голос Ларса оказался столь же невразителен, как и его внешний вид. Оут молча кивнул и направился к стоящему около стены шкафу, в котором прятался мини-бар. «У вас что, до сих пор нет слуг?» Ирго с легкой улыбкой посмотрел на меня. «Могу предложить контакты отличного дворецкого. Он и его семья — потомственные слуги». «А купец-то хорош, сходу решил всучить мне своего шпиона». «Мой замок еще слишком мал», — я изобразил на лице легкое сожаление. «Но как только, так сразу». «Хм», — в глазах Ирго мелькнула заинтересованность. «Не хотите останавливаться на достигнутом?» «О», — я добродушно усмехнулся, — «я только начал. А теперь, уважаемые, давайте воздадим дань уважения этим напиткам». Оут уже вернулся к столу с шестью кубками и тремя запечатанными кувшинами. «Живчика?» — воин сгрузил посуду на стол между собой и купцом и вопросительно посмотрел на меня. Я только хотел было кивнуть, но Ирго меня опередил. «Да, спасибо», — вежливо улыбнулся купец, перетягивая внимание на себя. У меня в голове само собой появилось табло. Ирга versus Оут и счет 1-0. От Оута, который и не собирался разливать напитки гостям, этот укол не укрылся, но вместо того, чтобы презрительно фыркнуть, капитан покладисто кивнул. «Как вам будет угодно». С этими словами он с хрустом сломал сургучную печать и, не глядя, налил купцу, что называется, с горочкой. «Ирга versus Оут 1-1». Ирга с иронией посмотрел на кубок, который и трогать-то было страшно, того и гляди, польется через край, и вежливо улыбнулся. «Вы так щедры!» И, не спуская глаз с капитана, небрежно подхватил кубок, да так, что ни одна капля не скользнула вниз. «Ваше здоровье!» «Ирга versus Оут 2-1». То, что купец ой как непрост, я заметил, в общем-то, сразу. Его полнота, которая безуспешно пыталась скрыть крепко сбитое тело борца. Его манера речи, которая выдавала дворянина или, как минимум, родовича. Да и эта демонстрация координации все говорила о том, что перед нами сидит одаренный. Удивительный вкус. Я, увлекшись наблюдением за Ирго, совсем забыл поддерживать беседу, но купца это, похоже, мало волновало. «Не продадите рецепт?» «Ну что вы, Ирго, я наконец-то взял себя в руки и включился в игру. Примите в дар по сотне бутылок живчика, чая и меда. От чистого сердца». Купец, понимающе улыбнулся, а на эмоциональном плане я почувствовал, как его интерес, перемешанный с любопытством, вспыхнул с новой силой. Он явно оценил, что я вместо того, чтобы поделиться рецептом, предложил ему продукт. И, судя по тщательно скрываемому блеску в глазах, настроился на долгий и интересный торг. И речь, конечно же, шла не о рецепте живчика. Купец прощупывал меня, а я его. «Мне что, самому себе наливать? А вот маг, видимо, плевать хотел на все наши сырго-словеса. Или у него изначально была роль мрачного и могущественного одаренного? Простите за ожидание, уважаемый Гордон», — вежливо улыбнулся я. «Слугами, как я уже сказал, я еще не обзавелся, а мой личный помощник уже спешит к нам в конференц-зал». «Как-как, вы сказали?» — тут же вмешался Ирго. «Конференц-зал?» «То же самое, что малый переговорный зал», — с готовностью пояснил я. «Для конфиденциальных переговоров на высшем уровне». «Вообще, я видел ситуацию следующим образом. Мы с Ирго будем с удовольствием лить друг другу в уши сладкую патоку, эдакие добрые полицейские. А Гордон или Ларс будут выступать в качестве злого копа. У меня для этой цели был Оут, ну а Макс будет внимательно отслеживать реакции каждого из гостей. Получится эдакий статус-кво. Мы с Ирго торгуемся, Оут с Гордоном изредка вмешиваются, добиваясь лучших условий, ну а Макс с Ларсом внимательно за нами всеми наблюдают. Вот только у меня есть еще и Фил, которому сегодня придется побыть официантом». «Занятно». Ирго приложился к кубку и покосился на входящих в зал Макса и Фила. «А почему на столе 6 кубков, раз нас 7? «О», — я легкомысленно махнул рукой. «Фил будет занят, ведь кому-то же нужно разливать напитки, верно?» Я с улыбкой посмотрел на мага, и тот согласно кивнул. «Фил, налей уважаемому Гордону Мрачному и уважаемому Ларсу травяного чая». «Сию секунду, господин», — друг отвесил элегантный поклон и негромко хрустнул сургучной печатью. «Господа, я, забыв про существование Фила, показал на усевшегося по правую руку Макса. Ротмистр Максим Орлов, прошу любить и жаловать». Стороны обменялись приветственными кивками, и следующие несколько десятков секунд мы отдавали должное напиткам. Что Гордон, что Ларс с удовольствием приложились к кубкам, и я мысленно поставил себе плюсик. Результаты работы лаборатории дали первые плоды, и что-то мне подсказывает, что вскоре у нас появится еще один источник дохода. Что чай, что живчик, оба напитка делали сестра в собранных валероном на цветочных полянах. И были не только вкусными, но и обладали дополнительными бонусами. Например, в зависимости от сорта трав снимали усталость, обостряли восприятие или улучшали настроение. «Вы знаете, Михаил», — Ирго с легким сожалением поставил кубок на стол. «Я думал, вы с Филом друзья и одноклассники». «Верно, одноклассники», — подтвердил я. «Фил мой личный помощник, моя, можно сказать, правая рука. И вместе с тем он отлично понимает свое место». «Как же», — покивал купец, с интересом наблюдая за моим другом. «Изгой, потерявший связь с родом. Понимаю». Фил, надо отдать ему должное, повел себя так, как мы и договаривались. Вежливо улыбнулся, разлил напитки, отошел к буфету и молча присел на стоящий рядом стул. И только там позволил себе метнуть в меня полный ненависти взгляд. Вся эта сцена со слугой, знающим свое место, была домашней заготовочкой, которую мы с Филом договорились использовать при любой встрече с дворянами. Ведь что может быть лучше, чем завербовать личного помощника выскочки, который знает все секретики золотого гимназиста? Ну а тщательно скрываемая ненависть должна, по идее, подтолкнуть кого-то из дворян на решительные шаги. Встреч с дворянами намечалось довольно много, поэтому я был уверен, что рано или поздно кто-то клюнет. Да и мой образ самоуверенного наглеца должен был притупить бдительность моих коллег. Вы знаете, если Ирго и решился подбить клинья к Филу, то он никак этого не показал. «Я с удовольствием куплю у вас 1000 бутылок этого великолепного живчика и меда». Казалось бы, разговор ни о чем, какой-то мед, живчики и прочую ерунду, но я явно услышал в голосе купца готовность к серьезной беседе. «К сожалению, это невозможно», — я скорбно поджал губы. «Видите ли, наши плантации довольно скромных размеров». «Так почему бы их не увеличить?» Ирго дружелюбно улыбнулся. «Например, на восток». Оуд подавился живчиком и закашлял, скрывая смех. «Мне же так и почудилось его. Я же говорил». «На востоке могли бы получиться замечательные плантации». Я сделал вид, что не заметил кашель воина. «Мы бы даже смогли поставить пасеки и гнать мед, вот только...» «Только что?» — с готовностью подхватил Ирго. «Боюсь, другие пасечники будут против». «О!» — на губах купца мелькнула самодовольная улыбка. «Боюсь, им будет не до того». «Да что вы говорите?» — я с интересом покачал головой. «Я понимаю, еще восточные пасечники будут заняты, и я даже знаю, чем. Но самый главный пасечник...» «И он будет занят», — доверительно улыбнулся Ирго. «В этом году такие холодные ветра...» «Которые уже почти прошли». «Прошли, да не все, да еще и горные лавины, которые грозят уничтожить цветочные поля». «Горные?» — протянул я, усиленно соображая. «По карте, которую я помнил наизусть, ближайшие горы были только на северо-востоке, отделяя Игоревское и Алексеевское княжества от территории северян и на западе». На западе шла настоящая горная гряда, и лишь одно ущелье ближе к югу вело в плодородные земли западников. Говоря о лавине, Ирго точно намекает о проблемах в западных княжествах. Вот только что это интересно будет. Хотя сомневаюсь, что Громов мог что-то упустить. «Не думаю, что главный пасечник не учел все природные угрозы», — я покачал головой. О, на этот раз Ирго и не думал скрывать довольной улыбки. Такое стихийное бедствие невозможно учесть. Допустим, мне было дико интересно, что же такое может произойти на Западе, что полностью отвлечет внимание Громова. Но ведь остаются еще и южные поляны. Вы имеете в виду центральные, поправил меня Ирго. Подумав про себя, что с картой было бы проще, я покачал головой. «Южные, вплоть до пустынных застав». «О!» — усмехнулся купец. «Те 4 княжества так погрязли в коррупции, что не представляют собой никакого интереса для центрального пасечника и его западных соседей». «Вот как!» — задумчиво протянул я. «Если я правильно прочитал спрятанное между строк, то выходило, что южные княжества хотят подгрести под себя восточники. А что с центральными?» «Все как обычно», — развел руками Ирго. «Дикие пчелы, осы, трутни, плохой уход за ульями, недостаток воды. Вот пчелы и бунтуют, устраивая свою жизнь так, как считают нужным». «Но как же остальные пасечники? В моей картине мира князья не в жизни отдадут даже 5 своей земли». «Кто-то уже старый», — Ирго откровенно улыбался. «Кто-то, наоборот, слишком молод. Кого-то покусали пчелы, а кто-то пьет слишком много меду. Уж не знаю, кто именно сидит передо мной, представитель западников или восточников, а может быть и вовсе южан, но их замысел потрясает. Развалить княжество и слепить из них 4-5 крупных, государств? Это ж сколько нужно было готовиться к такой масштабной политической игре. Я не выдержал и, достав карту, принялся рисовать. Здесь левее, Ирго внимательно следил за линиями, которые я вычерчивал своим карандашом. А вот здесь до реки, вот, возьмите мои, они разноцветные, так будет удобней. Разноцветными я плохо управляюсь, быть может, вы мне поможете? С удовольствием, вот смотрите, какая аккуратная линия получается. Думаю, если завернуть ее вот здесь, было бы элегантней. Что ж, тогда сделаем вот такой маленький крючок. Оут внимательно следил за картой, которую мы с Ирго разрисовывали, чуть ли не вырывая ее из рук друг у друга. Изредка капитан наклонялся ко мне и шепотом давал подсказки. Уж то-что, а насчет расположения крепостей и удобных для осады провинций, он был в курсе. С другой стороны, Гордон точно так же нашептывал что-то Ирго. И лишь Макс с Ларсом следили не за перекройкой карты, а за участниками дискуссии. Ну а Фил постоянно пополнял наши кубки, которые стремительно пустели. Несколько раз мы с Ирго чуть было не подрались, а один раз купец и вовсе сделал вид, что уходит. Пришлось уступить полпровинции и в отместку сломать 3 цветных карандаша. Ирго в ответ аккуратно проткнул карту в районе моего надела. В общем, торг проходил в высшей степени горячо. В итоге у нас вышло что-то наподобие этого. Как я понял, западники хотели взять под свой контроль прилегающие к ущелью и морю провинции. Увы, но называть княжествами эти куски земли у меня не поворачивался язык. Ну а восточники хотели подмять под себя провинции вдоль реки и установить контроль над заставами. Громову предлагалось отдать западные княжества и часть центральных, видимо, там его влияние было слишком сильно. Из самых центральных провинций, как я понял, предполагалось сделать точку напряжения, которая постоянно будет отвлекать Алексиса и распылять его силы. Ну а мне предлагалось откусить восточный кусок от нашего княжества и взять Игревское с Алексеевским и часть спорных территорий до реки. «Мы будем ждать вашего ответа столько, сколько понадобится», — улыбнулся Ирго, когда мы наконец-то закончили. «Нет нужды», — я нацепил на лицо радостную улыбку. «Фил, приготовь уважаемым господам по 100 бутылок наших напитков». Стало быть, купец аж прищурился от предвкушения. «Согласны из простой пчелы стать пасечником?» «Конечно», — с энтузиазмом подтвердил я. Вот только улей, защитные костюмы, помощники, медогонка. Это все, увы, стоит денег, которых у меня нет. Мы покупаем ваш живчик, скажем, по... Купец задумался. По 1000 золотых за бутыль. 100 000 золотых? Неплохо. А мед? А за мед мы дадим латные доспехи по полному комплекту за бутыль. 100 рыцарских комплектов? Видимо, этим ребятам очень нужно отвлечь Громова на меня. Ну или я чего-то не знаю и знатно продешевил. Ведь Ирго даже торговаться не стал. А чай? Как же травяной чай, который так понравился вашему магу? По накопителю за бутыль, тряхнул головой Ирго. Гулять так гулять. Ну раз гулять так гулять, я ткнул карандашом в столицу Игоревского. Я тут немного интересовался и совершенно случайно узнал, что тут полно артефактов бездны. «И по одному боевому артефакту», — со скрипом согласился купец. «Ну что, по рукам?» «По рукам», — кивнул я. «Когда будет доставлен груз?» «Он уже в вашем наделе», — хищно улыбнулся Ирго. «А мы, в свою очередь, можем ли быть уверенными, что вы выступите в течение недели?» «Что вы, уважаемый Ирго?» Я холодно улыбнулся, перестав скрывать свои эмоции. «Мы выступим уже завтра».